Глава 18. Предложение. На общую лекцию я все-таки успела. Именно там Кайл меня и обрадовал тем, что пропущенные уроки придется наверстывать самостоятельно. И что такие изменения в расписании больше не появятся. Вроде как ошибка, которую никто не ожидал, но в расписание вкралась. А расплачиваться за это, конечно же, мне. Урок по истории оказался интересным. Я слушала и забывала, что нужно записывать. Вспоминала, торопливо рисовала буквы в тетради, но снова терялась, забывала среди чужих жизней. Мастер Тинат оказался рассказчиком не хуже Тикарвина, даже лучше, намного лучше. Если мастер, приехавший в академию с какой-то проверкой, пытался вовлечь кадетов в разговор, то Тинат этого не делал. Он просто говорил. Говорил и говорил. Размахивал руками, оживленно и с таким вдохновением, уплывая в мир неизвестных мне фактов и событий, что я тонула следом. Мне это нравилось. Я смотрела на него и представляла, как выглядел древний король, который заключил договор с ледяным королевством. И смертельные враги, маги, которым повиновались вода и лед, оказались союзниками, закрыли спину Хангорту, взяли на себя защиту его северных рубежей от снежных тварей. Это было давно, очень давно. Еще до того, как Варлес и Хангорт разделила стена. Но сейчас ледяные маги не такие дружелюбные, ведь то, что когда-то поддерживал договоры, перестало существовать. Доверие. Я не знала, что означает это слово, но верила, однажды пойму, а те, кто сейчас рядом со мной, помогут. «Не знала, что ты так любишь историю». Минис, который почти не обращал на меня внимания, стал рядом, смотря, как я убираю вещи в сумку. «Ага», — согласился с ним Кайл. «Мне даже учиться захотелось, представляешь?» Я улыбнулась, закинула сумку на плечо и пошла за парнями. В дверях меня нагнала Магнолия. Прошла мимо, задев плечом и раздраженно хмыкнув. Я замерла, потому что в груди полыхнуло теплом. Слишком горячо и непривычно. «А это бесится!» Я вскинула глаза и уставилась на темноволосого четверокурсника из квадра Эдви. Ей не назначили наказание, но я слышал, что кадеты стали осторожнее относиться к выбору развлечений и знакомых. Он неожиданно мне подмигнул. «Я Кайл!» Тут же влез рядом со мной однокурсник. Он широко улыбался и смотрел на парня из великолепной четверки, как на великого воителя древности или сошедшее с небес божество. «Привет, знаю. А я Томас, если прекрасная леди забыла». «Я помню, я знаю», — ответил Кайл и тут же стушевался. «Ну так ты и не прекрасная леди», — хохотнул Том. «Нариша, прекрасная леди, не составите ли мне компанию?» Я нахмурилась, желая отказать. Но Кайл подталкивал меня в бок, так что невольно шагнула навстречу парню и улыбнулась. «Да, но...» Чуть замешкалась. «Я собирала столовую, а там... Сядешь за наш стол». Кажется, Кайл за моей спиной готов был рухнуть в обморок от счастья. Поэтому я не могла не сказать, пресекая все возражения. «Это мой друг, и он со мной». Том подмигнул и развернулся. «Ну, я даже не сомневался», — протянул он. И твердым шагом пошел прочь. А нам оставалось лишь догонять его. Сказать, что наша процессия впечатлила всех, кто обедал, ничего не сказать. Я шла за Томом в абсолютной тишине. Нас провожали взгляды. И если раньше я читала в них презрение и ненависть, то теперь все вытесняло чистая зависть. Кадеты наблюдали, как Том, а следом и мы с Кайлом, а также увязавшимися следом Минисом и Анисом, подходим к раздаче. Забираем свои подносы и направляемся к столу, за которым сидят не зеленые первокурсники, а недоступные простым смертным четвертый и пятый курс. «Ты ничего не попутал?» – бросил Тому кто-то из выпускников. «Тебя забыл спросить», – ответил представитель великолепной четверки. Я уже начала думать, что, возможно, нам не стоило садиться здесь. Но в этот момент рядом со мной, потеснив Кайла, утвердил свой поднос Макс. «И что моя дорогая Нарина здесь делает?» – игнорируя всех остальных, спросил он у меня. «И не потянет ли моя дорогая Нарина за собой тех, кому это запрещено?» «Рины здесь нет», – ответила тут же. «И правильно». Он поднял палец, оглядел своих однокурсников и закатил глаза. «Да расслабьтесь, это ж портальщица!» «А, та самая?» – протянул кто-то. «Тогда пусть». «А она уже в квадре?» «Эй, как там тебя? Нарина, не хочешь познакомиться поближе?» «Стю, заткнись!» – огрызнулся Макс и направил свой взор на Тома. «Итак, что моя девочка делает в твоей компании?» «Твоя?» – наигранно удивился тот, смерил меня странным взглядом и продолжил. «А я думал, что она Эдви. Будет грустно его разочаровывать. Но такова жизнь, всем приходится разочаровываться». «И ты сейчас разочаруешься». «Я сильнее», – просто ответил Том и перевел на меня взгляд. «Нарина, у меня к тебе есть предложение. И я понимаю, что Эдвин будет сопротивляться изо всех сил, но это отличный вариант для всех. Я слушаю». Опустила взгляд, помешивая кашу ложкой. Очень хотелось есть, а я не понимала, что он от меня хочет. Я ведь даже не влилась полностью в процесс обучения. Терялась от незнакомых слов и обычаев. Я мечтала стать магом. И думаю, у меня потихоньку это получалось, но... «Наш квадр полон», – спокойно продолжил Том, не обращая внимания на греющих уши однокурсников. «Мы устоявшаяся группа, сработанная команда. Знаем силы друг друга, способны на многое и, честно говоря, уже распланировали, чем будем заниматься после завершения учебы». «Поздравляю!» Отправила в рот кашу и начала жевать, потому что не понимала, что он от меня хочет. «А при чем здесь Нарина?» А вот Макс молчать не стал. «Ты кто?» Том окинул его равнодушным взглядом. «Друг, и забочусь о ней». «Вот и заботься, но меня не трогай, а зла не желаю. У меня предложение тренировки с нашим квадром». «Я ничего не умею», чуть не подавилась. Вокруг послышались шепотки. Слова Тома тут же полетели в народ, обсуждая с живым интересом. «Конечно, ведь он один из великолепной четверки, а я...» «Ты очень сильный портальный маг. Я видел, на что ты способна, слышал кое-что. И знаю, что некоторые занятия даются тебе с трудом. Это взаимовыгодное предложение. Нам не приходилось работать с порталами. Я лично не знаю, что нужно делать, и это несколько злит. Когда встречаешься с неизвестностью, то теряешься. Не хочу потеряться и потерять жизнь из-за того, что однажды не воспользовался подвернувшимся шансом». «Ну, умник!» – со злым восхищением протянул Макс. Где-то рядом не оторвал взгляда от кумира Кайл. «Что скажешь?» Том не обращал ни на кого внимания, ждал моего ответа. «Я помогу с магией, общей. Поверь, я не такой дурак, чтобы не замечать, что ты ей не пользуешься практически. А ведь это естественный навык. Миг прогонит по теории, чтобы могла сносно сдать первые экзамены. Дан у нас шутник, но он отлично мотивирует на физическую активность. Ты не прогадаешь». «А как же Эдви?» Не услышав имени своего почти врага, уточнила. «А Эдви, заметив, как я сократила имя предводителя четверки, улыбнулся Том, мы не скажем». «Нариш, я найду тех, кто тебя подтянет. Да мы с Ринкой и Джо все силы положим, только не связывайся с этими», зашептал мне на ухо Макс. «Почему?» Друг на мгновение замялся, но ответил. «Я не хочу, чтобы тебе разбили сердце». «Поверь, этого не будет». И уже громче произнесла, смотря Тому прямо в глаза. «Я согласна на твое предложение. Я хочу стать магом, значит, буду использовать все возможности».